Глава 12. Хоровод со смертью. Он снова находился на арене цирка. Вокруг уродливые, искаженные лица, разинутые в неслышном смехе перекошенные рты. И все это кружится, кружится вокруг него, словно на карусели. Постепенно в хороводе уродов Олег начинает различать знакомых. Вот размалеванный всадник в черном плаще и шляпе. Это Зорро. Рядом с ним смешная карлица в усыпанном разноцветными блестками сценическом костюме. От чего-то бросается в глаза деталь. На ее ноге балетка с оторванной розочкой. Глаза карлицы смотрят на него ласково и печально. Вот еще несколько незнакомых уродов и клоун, которого они допрашивали вчера. Грим на его лице размазался, от глаз по щекам растеклись черные потеки. Его держит за руку Моник, такая же элегантная и безупречно красивая, какой ее запомнил Олег. Что она-то делает в этом ужасном хороводе? Зачем она здесь? Неизвестно почему, ему становится очень страшно. Все это не к добру. Этот хоровод не к добру. Кто-то протягивает Олегу руку, пытаясь вовлечь его во всеобщее мельтешение. Но он в ужасе отшатывается. Мимо в страшной пляске снова пролетают знакомые фигуры. Как все же странно смотрится француженка среди уродов. Надо забрать ее. Ей здесь вовсе не место. «Моник!» — кричит ей парень, но она не слышит. «Бум-бум!» — грохочут барабаны. «Ах! Ах!» — подхватывают литавры. «Не уйдешь, пропадешь!» — взвизгивают куражись скрипки. «Всех предашь, будешь наш!» — торжественно-мрачно пророчествуют трубы. На его плечо по-хозяйски уверенно легла чья-то тяжелая рука, от которой по телу стал расползаться парализующий холод. «Присоединяйся!» — послышался странный, лишенный интонации голос. «В этом круге, как и в моем цирке, есть для тебя место!» Олег поморщился и попытался стряхнуть давящую руку, но не смог даже пошевелиться. Все тело, казалось, превратилось в глыбу льда. «Ты в моей власти, и только от меня зависит, будешь ли ты жить или нет. Ты и те, кто тебе дорог. Ведь такие есть, не правда ли, Олег Волков, достойный сын своего отца?» Он скосил глаза и встретился взглядом с тускло-блеснувшими в прорезях глухой маски холодными рыбьими глазами. «Профессор!» – прошептал Олег, чувствуя, что губы едва ему повинуются. «Он самый старинный друг твоего отца, между прочим. Многие его разработки оказались мне весьма небесполезны. Ты тоже, мой милый, мне пригодишься, не говоря уж о том, что у тебя есть кое-что, принадлежащее мне». «И не надейтесь», — выдавил Олег. Ему уже не было страшно. Он чувствовал только холодную пустоту, наполняющую все его тело. Пустоту и безразличие. Неважно. Ничего уже не важно. «Я рад, что ты проявляешь благоразумие». Рука профессора одобрительно похлопала его по плечу. «Молодец, мальчик. Твой отец гораздо более упертый». Упоминание отца внезапно привело его в чувство. Это какой-то ужасный гипноз. Нельзя ему поддаваться. Нужно что-то сделать. «Сон!» — вдруг сообразил Олег. «Это же только сон! Нужно сопротивляться. Нужно бежать из него или хотя бы проснуться». Медленно, очень медленно преодолевая сопротивление жестокого, как густое сливочное масло воздуха, Олег поднял руку и попытался представить перед собой дверь. «Как тяжело! Как же это так легко!» – проделывала Алиса. «Куда это ты собрался, мой мальчик? Не хочешь же ты меня покинуть так внезапно, даже не попрощавшись? А как же шоу?» Щелкнул бич. Хоровод уродов, в который была вовлечена Моник, закружился с новой силой. Закусив губу, Олег закрыл глаза и потянул на себя невидимую ручку двери. И тут же на уши обрушилась оглушающая тишина. Он медленно поднял ресницы и понял, что находится в незнакомой комнате. Олег приподнялся на локте, и тут же к нему бросилась стремительная тень, а лицо стало горячо и мокро. «Фу, чуд, фу!» — упрекнул Волков щенка, вытирая щеки. «Можно подумать, ты меня с того света встречаешь. А ведь до чего же мерзкий был сон? Просто удивительно мерзкий. Чуд согласно тявкнул и приподнял ухо, явно спрашивая, что же хозяин собирается предпринять по этому возмутительному поводу. «Сейчас что-нибудь придумаю, уж будь спокоен», – пообещал Олег. Встав с кровати, он подошел к ноутбуку и щелкнул мышью, выводя его из спящего режима. Расшифровка добытых папок шла полным ходом. «Клиенты!» Олег сразу нашел Моник Алькадур. Она смотрела на него с фотографией такая же, какой он ее запомнил, только в глубине карих глаз притаились испуг и боль. Этот снимок, видимо, был сделан, когда Моник обратилась к профессору в поисках спасения. Он и вправду спас ее от болезни, но не от смерти. Глаза защипало, и Олег поспешно закрыл фотографию и открыл досье. Данные о Моник, во многом носящие ярко выраженный медицинский характер, не говорили ему ни о чем. Дата поступления в клинику, дата выписки. И вот, скупые в несколько строк данные о извлеченном из ее тела плоде, вобравшем в себя смертельную болезнь. Олег медленно прочитал скупой текст, затем, не веря, перечел заново. Выходит, у Моник родился совершенно недееспособный плод. Квазимодо вовсе не ее сын. Судя по карте, настоящий сын Моник не прожил и дня. Что же это получается? Она отдала свою жизнь зря, чтобы увидеть того, кто даже не являлся плотью от ее плоти. Олег откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Неужели все это зря? И вдруг откуда-то из глубины существа пришла странная уверенность. Нет, не зря. Она полюбила Квазимодо. Он стал для нее родным. Неважно, есть ли кровные узы, гораздо важнее узы любви. Только они истинны. Ну вот, скажет он теперь, что Квазимодо посторонний для Моник. И Серж без колебания бросит несчастного, а малыш снова почувствует себя бесприютным и одиноким. Ну уж нет. Пусть лучше его отвезут во Францию и заботятся о нем. Сейчас прекрасные программы реабилитации инвалидов. Ребенок, несмотря на физическое уродство, сильный и умный. Он выживет, он справится. А еще пусть он думает, что у него была любящая мать. Пусть запомнит Моник и ту нежность, что она ему дарила. Пусть будет так. Нельзя говорить правду. Никому. Даже Алисе. Олег решительно принялся за работу. Удалив сведения о рождении недееспособного ребенка в карточке Моник, он нашел данные о Квазимодо в одном из других файлов. Его матерью оказалась какая-то американка, пошедшая на эту страшную процедуру из желания омолодиться. А значит, в отличие от Моник, она не станет искать малыша. Волков поменял данные, вписав Квазимодо в карточку Моник, и только после этого вздохнул спокойно. Вот теперь ее смерть не была напрасной, а значит, все хорошо и правильно. И пусть профессор не торжествует, это отнюдь не конец. Закончив с основным, Олег скорее ради любопытства стал просматривать другие карточки. И вдруг пораженно остановился. Вот он, их враг. Вот цепной пес профессора, известный им под именем Гуттаперчевого. Кто бы мог подумать, что у него тоже есть мать? Кто бы подумал, что его мать именно эта женщина? Олег. Он вздрогнул и быстро свернул окно с программой, словно занимался чем-то предосудительным. А затем поспешно поднялся, сделал шаг к Алисе и заглянул ей в глаза. «Ты как?» – спросил Волков с искренней тревогой. Трудно поверить, что еще совсем недавно этот симпатичный немногословный парень, прихрамывая, проходил мимо нее и был для нее совсем чужим. Трудно поверить, но тогда она считала его кем-то вроде дешевого выпендрежника, вделывающегося ради завоевания сомнительной популярности. Еще недавно она не знала о нем ничего. Была у Квазимодо. Девушка поспешно отвела глаза, чтобы не выдать слишком многого. Он очень переживает, но чувствую, что малыш поправится. Она помолчала, глядя на темно-синий ковролин, покрывающий пол в этой чужой им обоим квартире, и вдруг спросила, почему мир так несправедлив? Почему кому-то достается слишком много боли? Олег растерялся. Я не знаю. Кто-то считает, что это карма, расплата за прошлые или будущие перегрешения. Но я тоже не понимаю, когда страдают дети. Это слишком жестоко. Один писатель сказал, что ничего не стоит одной единственной слезинки, пролитой ребенком, проговорила Алиса. Она никогда теперь не забудет полное отчаяние глаза Квазимода, переживающего смерть только что обретенной матери. Ну и пусть в биологическом смысле Моника ему не мать, она стала по-настоящему родным для него человеком. Первые часы после ее гибели Квазимода молчал и только дрожал, содрогался в конвульсиях, не реагируя ни на какие проявления внешнего мира. Но постепенно стал приходить в себя. А сейчас, когда Алиса была у него, попросил вдруг рассказать о Моник и слушал так жадно, словно от этого зависела его собственная жизнь. Пожалуй, Синеглазый не прав. Сколько бы ни было осуждено прожить Квазимода, Алиса сама рискнула бы ради него жизнью, ради одного единственного светлого и счастливого дня, ведь малышу так нужно хоть на миг почувствовать себя счастливым. «Не плачь!» Олег обнял ее за плечи и прижал к груди. И только тогда Алиса вдруг поняла, что ее щеки мокры от обильных слез. «Моник достигла того, чего хотела», — продолжал Волков. «Она нашла своего сына и спасла его. Это правильно. Квазимода сильный и способный. Я уверен, он станет таким, что Моник могла бы им гордиться». Девушка кивнула, уткнувшись лбом в его надежную грудь. Ей было тепло и уютно. Вдруг ногу обожгло что-то горячее и мокрое. Алиса взглянула вниз и увидела чудо. Щенок, подняв мордочку, выжидающе смотрел на нее. Алиса присела, и он, словно ожидая этого, тут же принялся слизывать слезы с ее щек горячим языком. «Смотри-ка, он совсем тебя признал своей!» – удивился Олег. «А раньше ведь облаивал!» Девушка потрепала щенка за ухом. «Это первая собака, которая меня признала», – сказала она, невольно улыбаясь сквозь слезы. «И первая собака, которую я совсем не боюсь!» Олег тоже присел. Оба молча гладили собаку, пока руки вдруг случайно не соприкоснулись. Это вызвало у Алисы странное чувство. Ее словно ударило разрядом тока. А ведь еще недавно она плакала на груди у Волкова и не чувствовала ничего подобного. Но случайное прикосновение, и вдруг стало странно и немного страшно. Слезы высохли на внезапно вспыхнувших щеках, и девушка поспешно поднялась и отвернулась, чтобы Олег, не дай бог, не заметил этого. Боже, что с ней творится? Почему она так реагирует на Волкова, когда влюблена в Синеглазого? Это ненормально. Она молчала, и он отчего-то молчал, с преувеличенным вниманием занимаясь чудом. Появление Сержа даже обрадовало обоих, разрушив неловкую паузу. «Все готово», — объявил Серж, заглядывая в комнату. «Документы на Квазимода, вернее, Пьера Алькадура, сделаны, билеты получены. Сегодня мы улетаем». Настроение, царившее в салоне машины, можно было назвать подавленным, практически похоронным. Из магнитолы доносилась довольно унылая, на взгляд Олега, французская музыка, а большой микроавтобус вез их по шоссе в сторону аэропорта. Квазимода не то спал, не то впал в прострацию, а люди Сержа выглядели настороженными и держали оружие наготове. «И черт нас понес с ними», — подумал Олег. Впрочем, выбора-то не было. Алиса ни за что бы не отказалась проводить Квазимода, а Серж удивленно легко согласился. В какой-то момент у Олега возникла мысль, что тот собирается похитить их и увезти силой во Францию, руководствуясь своими скрытыми целями. Но парень тут же ее отбросил. «Бред. Не стоит искать засаду там, где ее нет. И без того проблем хватает. Проводим и вернемся. Мама ждет». Отпустить сына провожать улетающих Наталья Валентиновна согласилась с трудом. После клятвенного обещания Сержа сразу же по приезде в аэропорт отправить Олега и Алису назад на такси. В прозрачной пластиковой папке, которую Олег прижимал к груди, были бумаги отца. Выпускать их из рук парень не решался. Мало ли что случится, уж пусть лучше будут при нем. Их искал профессор. Значит, нужно, чтобы они никогда ему не достались. В ногах завозился чуд. Вот уж кто никогда не переживает. Надо было как-то развеять тягостное молчание. «Надеюсь, Пьер не будет сильно скучать. Здесь он видел мало хорошего», — сказал Волков. «Но если что, звоните в любой момент. Или сам позвони. Как освоишься со скайпом и всем прочим», — обратился он к Квазимода. «Сны, конечно, хорошо, Но вживую тебе тоже надо общаться». «Не сомневайся, Олег, у мальчика будет все, что ему потребуется», – пообещал Серж. «А с его способностями, я думаю, он сможет найти свое место в жизни. Но в целом ты верно заметил. Адаптация в чужой, пусть и дружественной обстановке – тяжелый и длительный процесс. Возможно, вы смогли бы помочь мальчику». «Конечно, мы всегда будем рады», – горячо заявила Алиса. «Пожалуйста, позвоните, как устроитесь». «Как справедливо заметил Олег, ничто не заменяет живого общения», – проговорил Серж. «Возможно, вы все же, с согласия ваших родителей, согласитесь пожить какое-то время во Франции. После того, что случилось, Пьеру будет трудно прийти в себя. К тому же незнакомая обстановка, чужие пока еще люди. Уверен, господин Алькадур полностью поддержит эту идею. Париж стоит того, чтобы его увидеть. Дайте мне знать, если передумаете». «Возможно. Потом». Олег кивнул, а в голове от чего-то всплыло название какого-то фильма «Увидеть Париж и умереть». «Шеф!» – один из людей Сержа показал вперед, где наблюдалась, в общем-то, обычная для российских дорог картина. Возле мигающей огнями полицейской машины стояли две фуры. Один из гаишников что-то выговаривал водителям, а второй жезлом показывал машине, в которой ехал Серж с компанией, что надо остановиться. «Мерде!» – выругался француз. Сноска. В переводе с французского – дерьмо. «Надо было взять лимузин. Но я не люблю эти гробы на колесах. Спрячьте оружие и подготовьте документы». Микроавтобус начал тормозить. А вдруг фуры тронулись, перегораживая им дорогу спереди и сзади. Серж схватил Олега и Алису обоих за плечи и увлек на пол. Туда же отправилась коляска с Квазимодо. «Засада! Уходим через поле!» – закричал француз. «Огонь без команды!» Оглушительно загрохотали выстрелы. Послышался звон разбившегося заднего стекла, и машина наполнилась кислым запахом сгоревшего пороха. Лобовое стекло лопнуло, осыпав всех брызгами осколков, а водитель, как брошенная кукла, упал лицом на баранку. Вероятно, он задел рукой магнитолу, и в салоне загремел хрипловатый женский голос. Слова из песни «Эдит Пиаф». Олег знал эту песню. И о чем там идет речь? Ее часто слушала мама. «Нет, я не жалею ни о чем», – надрывалась Эдит Пиаф. «Похоже, сейчас все кончится», – мелькнуло в голове, и Олег с острым чувством сожаления подумал, что ему-то как раз жаль. Жаль Квазимодо, который так не вовремя нашел семью, маму, которая останется одна, и, самое главное, Алису, которая ни в чем не виновата и вообще классная девчонка. Волков никогда не задумывался о религии, но в этот момент отчего-то взмолился. «Господи, сделай так, чтобы мы все остались живы. У нас тут еще куча важных дел, которые надо закончить. И негодяев, которых надо проучить. И слабых, и беспомощных, которых надо спасти». Он ощупал руку Алисы и почувствовал ее ответное пожатие. «Не бойся», — сказал Олег так убедительно, как только мог. «Мы выкрутимся». Раньше и не из такого выкручивались. Профессор просто мелкий гад, не то что древние боги. И не такое переживали. Тем временем Серж вскочил на ноги, спихнул тело шофера с водительского сиденья и сам протиснулся за руль. Мотор зарычал. Олег почувствовал, что машина круто развернулась. «Правильно сделал, что не взял лимузин!» – весело закричал Серж, обернувшись. И Олег увидел, что его лицо разрумянилось, а в глаза впервые после гибели Моник вернулся блеск. Микроавтобус перевалил через обочину и запрыгал по пологому откосу. Люди Сержа перестали стрелять. Стих и ответный огонь. «Спасибо», – мысленно поблагодарил Олег. «Я схожу, свечку поставлю. А лучше сделаю все, что нужно. И не буду ни бояться, ни колебаться, даже если на моем пути станет кто-то из родных». Ему почему-то даже про себя не хотелось говорить «отец». Вдруг сзади бабахнуло. Машина проехала еще немного и остановилась. «Ребята, дальше без меня», – раздался тихий и странно изменившийся голос Сержа. Олег поднял голову и увидел, как между пальцев француза, прижатых к шее широкими лентами, струится кровь, мгновенно пропитывая рубашку и свитер. Серж смотрел прямо на Олега, и его глаза, еще мгновение назад горевшие азартом боя, тускнели с каждой секундой. «Извини, пацан», — — сказал один из людей Сержа, выбрасывая автомат в окно. «Бой окончен. У них снайпер. Нас на этом поле как цыплят перестреляют. Зачем умирать зря?» В разбитое заднее окно было видно, как на краю насыпи вырастают фигурки преследователей. «А ведь мне совсем не страшно. Вообще ничего не чувствую», — с удивлением подумал Олег. «Надо что-то делать. Хватать Алису, Квазимода и бежать. Те сзади, они не будут стрелять. Наверняка мы нужны им живыми. И бумаги отца. Нельзя, чтобы они достались профессору». Он начал подниматься, но в этот момент в разбитое окно влетел какой-то шипящий предмет, а за ним еще один. Глаза и горло взорвались болью, как будто в них плеснули кислотой. Пытаясь удержать мучительные приступы кашля и тошноты, Олег поднес руки к лицу. Мир терял четкие контуры. Сознание стремительно подергивалось темной пеленой. Чуть взвизгнул и опрометью бросился вон через разбитое окно. «Хорошо, что хоть кому-то удалось сбежать», — успел подумать Олег, прежде чем окончательно потерял сознание.